Глава 21. Для островитян встреча была неожиданной. Сальватор опередил свое письмо, и о том, что он едет, никто не знал. Вильбо и де Аргенти долго не выпускали друг друга из объятий. С Винсентом профессор был знаком по переписке. Они обменялись крепким рукопожатием. Вильбо посмотрел груз. «Для того, чтобы все это перевести, надо несколько рейсов». «Ну что ж», — сказал капитан, — «мы идем по расписанию, а задержку наверстаем в пути». Сальватор хотел было заплатить, но капитан остановил его. «У меня нет знакомого профессора-хирурга, кроме вас. При случае за это лучше отрежете мне что-нибудь лишнее». Оба рассмеялись. Подлодка выдержала 4 человек и дополнительно небольшую часть груза. Во второй рейс отправился один Винсент, а остальные, захватив вещи, направились домой. По дороге Вильбо успел рассказать основные новости, и Сальватор по достоинству смог оценить своего воспитанника. Арман отметил также неоценимую пользу, которую принес Ихтиандр своими рассказами о подводном мире животных и растений, о подводных течениях в океане. «Ну вот», — сказал Сальватор, — «я же говорил ему, что так и будет». Эксперты на суде спрашивали у него, какой сейчас год, число и прочее. Я об этом еще расскажу. Они подходили к дому. На веранду вышла Мирей и, увидев незнакомцев с Арманом, тревожно спросила. «А где Винсент? Что случилось?» Арман улыбнулся и представил гостей. Мирей все сразу поняла и успокоилась. «Прошу в дом», — пригласил Вильбоа. Когда все вошли в гостиную, из кабинета Армана показалась Жанет. Она некоторое время с недоумением рассматривала гостей. Времени с последней их встречи прошло много. «Доктор Сальватор», — как-то неуверенно проговорила она. «Вы очень изменились». «Пожалуй», — ответил профессор, целуя протянутую ее руку. «Зато вы, Жанет, изумительны». Расположив гостей, Вильбо спросил у жены об Ихтиандре. «Они отправились купаться». Сальватор с нетерпением ожидал встречи с Ихтиандром, но так как того не было, пришлось заняться багажом. Часа через полтора, управившись с ним, мужчины расположились на веранде. Арман все чаще поглядывал в ту сторону океана, где молодежь обычно купалась. Вдруг с той стороны донесся слабый крик. Первым опомнился Сальватор. Он спрыгнул с крыльца и бросился бежать к побережью. За ним все остальные. Крик повторился, и бегущие увидели Диану. «Там акулы!» — задыхаясь, произнесла она. «Винсент, за мной! Сальватор, останься здесь!» — командовал на ходу Арман. К счастью, лодку не успели поставить в ангар, и, приготовив ее к погружению, они поплыли в указанном девушкой направлении. Волны мешали обзору, но тут слева по курсу Винсент заметил одинокого дельфина. «Смотри! Вон! Лидинг!» Приготовив пушку к стрельбе, Арман нажал на рычаг погружения. То, что они затем увидели, поразило обоих, видавших немало на своем веку. На дне океана распростерлось огромное тело акулы, по которому спокойно расхаживал Ихтиандр. Увидев приближающуюся подлодку, он помахал рукой и указал на пустые ножны от кинжала. «Видимо, нож остался в ней», — догадался Арман. И сам как будто цел, добавил с облегчением Винсент. Когда юноша забрался в лодку, Вильбо, направляя судно к берегу, попросил рассказать, что же случилось. «Лидинг был один. Да и что ей Лидинг? И наушники я не взял сегодня. Все еще не знаю, как я жив остался. Если бы не помощь друга, не в первый раз он меня спасает», — устало заключил Ихтиандр. Подплывая к берегу, юноша увидел стоявшего Сальватора. «Отец!» — вскрикнул он. Некоторое время они, улыбаясь, смотрели друг на друга, а потом обнялись и стояли так долго, как это бывает, когда встречаются после длительной разлуки близкие люди. После ужина Сальватор был введен в курс всех основных событий. На следующий день после обеда он провел врачебный осмотр Ихтиандра. Профессор время от времени удовлетворенно качал головой. «Ихтиандр! То, что с тобой случилось, это чудо! После встречи с пришельцами твой организм полностью восстановил свои утраченные функции. Легкие и сердце работают прекрасно. Здесь есть над чем не только думать, но и работать. Прошло около 3 месяцев с того момента, как Сальватор приехал на остров. За это время был создан аппарат сложной конструкции на основе схемы, подаренной Ихтиандру людьми из 25 века. Прибор, позволявший иметь почти полную связь с дельфинами. Наши исследователи стали получать столько информации о природе океана, что исписанной бумаги хватило бы на несколько томов. Сальватор все это время наблюдал за Ихтиандром. Жизнь на острове изменила его привычки и характер. Но самого профессора идея заселения мирового океана людьми не покидала. Однажды под вечер, когда непогода в очередной раз разбушевалась над островом, состоялся разговор, после которого Сальватор понял, что может изменить свою точку зрения. Его идея показалась ему уже не столь оригинальной. Время, проведенное на этом острове, подвело Сальватора к мысли, что жизнь не вечна, и она не топчется на месте. Он перестал относиться к Ихтиандру как к любимому детищу своих рук и полюбил этого человека как своего родного сына. Так уж сложилось в его жизни, что наука и работа отнимали у него все силы и время и заменили ему любовь женщины. Он вспомнил свою памятную речь на суде. «Кто знает, может, Арман и прав», — думал профессор по поводу заселения океана людьми. В разгар беседы возбужденный Вильбо сказал: «Ну подумай сам, Сальватор, Ихтиандр замечательный человек, но где ты найдешь хотя бы 50 одинаковых людей? Да, я с тобой согласен, что нужно искать варианты более широкого использования тайн мирового океана. Но где гарантия, что прооперированный тобой какой-нибудь 43-й человек не окажется бандитом и не станет использовать свои преимущества в корыстных целях? Тогда надо будет организовать и подводную полицию». Присутствующие заулыбались. «А что? Разве не верно? Вместо того, чтобы приумножать богатство людей, они будут уничтожать корабли и захватывать эти же богатства. Я думаю, что мы стоим на верном пути, тем более, что есть уже конкретные результаты. Через организацию дельфинов можно приумножить богатство человека. Мы сможем это сделать за счет увеличения количества добываемых продуктов питания, за счет точного определения движения рыбных косяков. Дельфины помогут в этом человеку. Тогда резко сократится использование топлива для рыболовецких кораблей, сократится время пребывания человека в океане».